Глава 7. Дилемма заключенного. 1. Гретел явилась с напечатанными на производственной системе элементами, необходимыми для строительства жилья. Гибкий каркас с креплениями, которые быстро собрали мальчишки, фотореакционная пленка, которую натянули на каждую деталь, а затем соединили все вместе и прикрепили к каркасу, так что получился полукупол с отвесным фасадом и дверным проемом. Они установили конструкцию в поле, где недавно наблюдали дронов. Площадь перед воротами тюрьмы и так уже была заполнена, поэтому здесь невозможно было возвести хоть малейшую палатку для семьи из 4 человек. В поле было гораздо тише. Остальная команда тоже начала обустраивать здесь свое жилье. Лимпопо не была готова никуда уезжать и, возможно, решила остаться здесь навсегда. Она собиралась построить онсен. От одного его упоминания заблестели глаза всех тех, кто знал Лимпопо еще со времен Бэйбэ, включая Ласку. Обменявшись мнениями по этому поводу, они решили остаться и помочь. Мальчишки никогда не видели онсен, ведь в Гэри онсены давно вышли из моды, поэтому Стэн и Джейкоб с упоением смотрели информационные видеоролики. Их тоже включили в состав участников проекта. Гретел могла бы поехать домой, но, в отличие от Кингстона, дома нечего было делать. Она могла преподавать, находясь где угодно. Небольшой, серьезный математический проект, который она выполняла с коллегами, не зависел от географического положения. Ей здесь просто не нравилось. Это место находилось слишком близко к Торонто, к Джейкобу Редуотеру. Было странно, что Ласка назвала их сына в его честь. Однако пребывание вблизи того места, которое Гретел называла логовом Джейкоба, сильно нервировало ее. Именно поэтому здесь хотела остаться Ласка. Она желала доказать себе, миру, своему чудовищному отцу, который знал о каждом ее движении, что она ничего не боялась. И этот фактор как раз замалчивался, когда они давали детям имена. Гретел понимала, что если опять начать этот болезненный спор, ничего нового не выйдет. Когда-то она имела безрассудство спорить об этом с Лаской, тогда еще беременной Лаской, и хорошо выучила свой урок. И она до сих пор боялась этой несуществующей опасности. «Ты ведь это ненавидишь!» Мальчишки бегали на стройке онсена, защелкивая в пары напечатанные кирпичи. Им обещали, что их возьмут в экспедицию на объект, где дрон каталогизировал огромное количество полезных отходов производства с условием, что они продемонстрируют этим утром прилежную работу и вообще будут себя хорошо вести. Ласка вернулась и тут же свалилась от усталости на походную кровать, попила немного жидкости из пакета через трубочку. Кожа ее блестела от пота даже при тусклом свете. «Я не то что ненавижу». Я полностью понимаю, ненависть и понимание — это противоположные вещи. Я хочу сказать, я знаю, что ты это ненавидишь, и я очень признательна, что ты все равно здесь и помогаешь. Гретел покачала головой, я тоже тебя люблю. Ласка протянула руку, поискала ее в потьмах, потом одобрительно пошлепала позаду. Гретел взяла ее за руку. Хорошо, когда выпадали такие моменты без детей. Последний раз такое было очень давно. Они держали друг друга за руки, и Гретел закрыла глаза. «Сегодня я сделала новый скан», — сказала Ласка, — «как и парни». Гретел открыла глаза. «Неужели?» Она пыталась говорить спокойно, но у нее не получилось. «Ну, не будь такой». «Какой?» Ласка отвела ее руку и села. Там была целая толпа народу, желающего делать сканы. Мамаши, дети. Теперь сканеры обкатаны и вовсю работают. Ты же знаешь, что это проходит безболезненно. Я знаю, что сканирование не причиняет вреда, но кто-то может украсть твой скан и сделать с ним что-то ужасное. Я знаю. Мы это уже обсуждали. Сканы зашифрованы моим закрытым ключом или квалифицированным большинством ключей моих друзей. Обычная группа, та же самая, которая используется для всего остального. Гретел покачала головой. Хорошо. Очевидно, что для тебя это нехорошо. Объясни, почему тебя настолько пугает твое сканирование, но не настолько пугает твое пребывание здесь, что ты не хватаешь свои вещи и не бежишь. Получение скана дает нам некоторую страховку. Страховку? Типа, если твой отец снова похитит тебя, я смогу запустить твой СИМ для воспитания наших сыновей. Если мы все умрем, может, наши друзья запустят нас в симуляции и будут носить нас на шнурах вокруг шеи, а мы будем висеть и вещать из динамиков всю оставшуюся жизнь. Отец не будет меня похищать. В первые 5 лет их отношений Гретель очень хорошо замечала момент, когда ласка меняла тему разговора. В последующие годы она стала лучше понимать, когда об этом нужно упомянуть. Сейчас она сделала вид, что ничего не заметила. «Откуда ты знаешь?» Ласка убрала руку со своего лица, выплюнула соломинку и полностью села в кровати, свесив ноги вниз. «Потому что я получила от него сообщение». Гретель испуганно бросилась к своей жене. «Что ты сказала?» «Я получила от него сообщение». «Ну же, как будто ты не знаешь, что он шлет мне сообщение. Я на них не отвечаю, никогда не отвечала». «Это раньше. Сейчас мы у него на заднем дворе». «Да что за мнительность? Джейкоб Редуотер с легкостью может добраться до любого места, где бы оно ни находилось. Расстояние ни в коей мере не защищает нас». Все же Гретель была жената на Ласке достаточно долго, чтобы понимать, когда ее жена бывает абсолютно права. Она замолчала и попыталась подавить в себе дрожь. Мальчишки вернулись, чтобы найти одежду, в которой можно было отправиться за отходами производства. Женщины отвлеклись на их переодевание. Потом все забылось. Или же они просто сделали вид, что забыли.